И все круглые дуры они несет ветер. Пыль, дым, гарь и письма твои не заживают раны любви. Теперь он стонет, свинцовой мухой ему попало в зад, но это в сущности пустяк, пустяк. Война, я его берегу на белом танке. К тебе вернусь, но никак не в гробу. Тебе лишь нужно дождаться меня. Несут на крыльях не весну, а смерть. Мне сон снится, что ты, как прежде, со мною нежна.